Глава 29. Плен. Клара. Атласная лента, угрожающе жгла запястье, то и дело отбирая все мое внимание. Подземелье оказалось не таким, как я представляла, а чистым, освещенным. На пути даже попались несколько выступающих камней, пригодных для недолгого отдыха. Тот, кто двигался впереди, шел быстро, но без суеты, с видом человека, не привыкшего тратить время попусту. Лишь одно мое желание, и она будет сдавливать твои запястья, пока не раскрошит кости, а плоть не порвется от давления. Поэтому прежде чем вновь начать колдовать, советую хорошенько подумать», — сообщил Джозеф, обвязывая лентой мои руки после своей победы. Он медленно поднял на меня глаза полные ночи, и уголок его губ дернулся вверх. На щеке налился алой влагой неглубокий косой порез, и собравшиеся капельки крови стекали вниз по скуле. Я все же достала его режущим заклятием. Но это скорее удача, чем навык. Мы разгромили всю комнату в том доме. Когда Джозеф возник позади меня после неудачного выпада, я сосредоточилась, усилив заклятием слух, вместо того, чтобы отступить. Глухой звук шагов показал, что преступник вновь вернулся в комнату, сойдя с лестницы. «Что это за магия?» Я не видела ни своих рук, ни ног, ни вообще хоть чего-то. Интересно, да? На самом деле ничего особенное. Главное средство защиты подземного народа. Странные люди, очень одаренные, но магии не ведающие. Лишь один человек, они называют его шаманом, владеет единственным заклятием, по-своему уникальным. Он называет его «гасящим солнце». Когда кто-то спускается в их владение, они используют его, погружая все во тьму. Мало кто способен выдержать плутание в тоннелях без единого лучика света. Многие из них теряют путь, бредя без малейших ориентиров. Чаще всего вторженцы быстро сходят с ума и убивают себя. Интересно, не так ли? Умирают не от недостатка еды или воды, а из-за того, что слабы духом. Люди так хрупки. Джозеф стоял слева от меня на расстоянии около 3 метров, скорее всего, у самой стены. Я поднялась и, сойдя со ступеней, твердо встала на плиточный пол. «А как ты узнал это заклятие? Тебе открылся какой-то древний гримуар?» — спросила, поворачиваясь к нему лицом. «Надеюсь, я правильно угадала его положение», — подумала, вновь усиливая тело. «Возможно, достаточно будет пару раз приложить его головой о стену». «Нет». Не все можно найти в гримуарах. Самые важные заклятия хранят люди. Берегут их подобно сокровищу. Ты так удивлялась обычным фейерверкам на улице, а ведь это сущая мелочь. Как и в случае с магическими огнями, колдовство тьмы я добыл сам, от людей, хранящих его. Неужели ты к ним спускался? Голос невольно выдал мои чувства, смятение, непонимание и страх. Но, наконец-то, правильный вопрос. Джозеф вновь сдвинулся. Оказавшись еще ближе ко мне, я решила, что пора. Разговоры только отвлекают. Полагаясь лишь на слух, я кинулась на бандита. Руки схватили гладкую ткань рубашки. Есть! Ударив в живот, твердый, как камень, протаскиваю ее вперед, пока чужая спина не упирается в стену. Отрываю руки от мужской груди, намереваясь схватить противника за голову, но промахиваюсь. Пальцы врезаются в стену. Мы в слишком разном положении. Он видит все, и я ничего. «Хороший удар», — замечает Джозеф, и его голос чуть хрипит. Я теряю опору. Порыв воздуха ударяет в лицо, и вскоре уже я прижата к стене. Но не спиной, а грудью. Каким-то чудом не разбив нос. «Но этого недостаточно», — шепчет он на ухо, придавливая меня своим телом к твердой поверхности. От него пахнет чистотой и мятным мылом, которое продают в каждой лавке. Я пытаюсь вырваться, но меня припирают еще сильнее, до такой степени, что уже кажется, будто позвоночник скоро сломается. Я перестаю сопротивляться. В таком положении точно ничего не выйдет, лишь силы потрачу зря. Давление тоже слабеет, а кровь с новой силой шумит в висках. Я могу призвать Луну, но не хочу терять свой козырь, ведь на самом деле эта борьба почти бессильна, силы не равны. А если несколько жителей города и правда отравлены, то Джозеф просто забавляется со мной. Достаточно вновь пригрозить их смертью, и я буду покорной. Меня резко разворачивают, на мгновение выпуская, и этого хватает, чтобы я создала простое заклятие воздушных клинков. Воздух на мгновение пропадает, сжимаясь в плотные шарики, которые несут удар, но их сносит другим заклятием. Слышится глухой грохот, похоже, они изрешетили шкаф по ту сторону комнаты. «Какая неугомонная!» — вновь шепчет Джозеф, но не бьет и не пытается причинить мне боль. Несмотря на то, что я готова поклясться. Пусть слегка, но один из воздушных клинков его задел. И все равно битва уже проиграна, он победил. Мне обвязали запястье черной лентой, объяснили правила, и это объяснение было сродни приговору. Уж чего-чего, но лишаться рук я не желала. Только когда мы спустились в подземелье, способность видеть ко мне вернулась. Мы уже полчаса шли по тоннелям, судя по всему, пока меня не планировали убивать. «Зачем нужен был тот цирк на площади?» — спросила я, долго гадая перед этим, стоит ли вообще заговаривать с Джозефом. «Может быть, лучше помолчать, чтобы не привлекать к себе внимания? Но, с другой стороны, чем больше узнаю сейчас, тем больше будет пользы от моего плена после. При условии, конечно, что это после вообще настанет. Предпочитаю знать врагов в лицо. Вот и все», — бросил мужчина, и в этот раз его голос звучал резко и грубо. И это еще сильнее убедило меня в том, что битва наверху была лишь игрой, его игрой. «Я ничего не добьюсь, если буду действовать прямо. Из любой темницы есть выход, но у меня еще оставался шанс, что за мной придут. И, судя по всему, ты не увидел ничего примечательного?» Продолжила я, осматривая стены из грубого камня песочного цвета. «Его клали лишь, чтобы избежать обвала стен, но не для эстетической красоты. Скорее всего, так и есть, раз поручил наше убийство тем близнецам». Джозеф остановился, и мне пришлось тоже замереть, чтобы сохранить расстояние между нами. Мужчина медленно повернулся, его взгляд опустился ниже, останавливаясь на моих руках, и в тот же миг черная лента натянулась, сжимаясь. Кожа запылала огнем, а чуть погодя, конечности стали неметь. Джозеф все смотрел на меня, сощурившись. А я после первой вспышки боли, заставившей меня скривиться, больше ничем не выказывала слабость. «Я сильная. Я выберусь из любой передряги». «Смелость похвальна лишь, когда она оправдана», — наконец произнес Джозеф. Подойдя ближе, он схватил меня за подбородок, пальцами впиваясь в щеки. «Важно распознать эту тонкую грань. Лучше не зли меня. Я могу тебя сломать невзначай». Мужчина опустил руку и, повернувшись спиной, бросил: «Идем. И прошу соблюдать тишину, пока я не разрешу разговаривать». Макс. Поместье находилось неподалеку от дворца, окруженное высоким позолоченным забором с пиками поверху. Я взрослел не здесь, у моей семьи имелось много домов. Сюда мы приезжали редко. Если сложить все время, то я не прожил здесь и 2 месяцев. Но, видимо, после моего ухода многое изменилось. Главные ворота украшали гербы в виде круга со скрещенными мечами, чьи лезвия до середины опутывала связанная друг с другом длинная цепь. Дело в том, что каждый фамильный артефакт — это оружие. Но не во всех руках он приобретает истинную форму. Обычно этот нюанс отец хранил в тайне, и все потому, что уже пару поколений перстень не пробуждался. До моего рождения. Подняв руку, я положил ладонь на герб. Родовой артефакт нагрелся, а по металлу ограждения прошла рябь. Охранная магия узнала меня. Но это было лишь началом. Все напоминало дурную комедию. Стражники появились со всех сторон. За долгое время моего отсутствия наняли много новеньких. Первые напавшие быстро оказались на земле. Те, кто поосторожнее, попытались взять в кольцо. Бойня бы непременно продолжалась, если бы со стороны поместья не прибежало подкрепление вместе с человеком, который был главным в охране этой ночью. Я его узнал, а вот имя не помнил. Вроде Геннадий, что-то такое. Я знал, что имя необычное и что мужчина родом из закрытой империи за горным хребтом. «Борис», — окликнул его кто-то позади, — «ты его узнаешь?» «А, ну почти, можно сказать, чуть-чуть ошибся». Атаки прекратились, наконец-то можно спокойно поговорить. Я сдвинулся с места, непреклонно преодолевая расстояние и видя, как окружающие меня люди напрягаются. Они не понимают, кто я и почему их глава стоит и ничего не делает. Смятение и сплошные вопросы читались в их взглядах. Кто-то из охраны приказал мне стоять на месте, но, игнорируя приказ, я достаточно близко подошел к главному. Он, прижав ладонь к груди напротив сердца, поклонился. «Я хочу увидеться с отцом. «Негромко, но достаточно, чтобы услышали остальные», — произнес я. «Я не уверен, что господин пожелает вас видеть», — с сомнением проговорил охранник, не поднимая головы. «И он сейчас спит?» «Разбуди. Ответственность я беру на себя. Скажи, что я не уйду, пока мы не переговорим». Тем не менее, ответил я, намереваясь в случае отказа пробиваться боем. «Надо лишь увидеться, и тогда я смогу договориться. Уж сейчас мне это по силам». Охранник бросил взгляд на своих людей, разлёгшихся без сознания на лужайке, и нерешительно кивнул. «Прошу за мной». Показал он рукой в сторону дома, и когда я поравнялся с ним, добавил. «Рад видеть вас в добром здравии». «Спасибо. Возможно, ты являешься единственным человеком в этом доме. Кто будет рад меня видеть?» Заметил я, смотря на темные готические башенки поместья, повторявшие силуэт императорского дворца, что виднелся на фоне. «Клара, мы вновь были в каком-то доме, но теперь я даже приблизительно не понимала, в каком районе города нахожусь. Еще в подземелье нам несколько раз попадались местные охранники, от которых Джозеф откупился золотыми монетами. И это были вовсе не никсы, а самый настоящий драгоценный металл. Похоже, плата за использование тоннелей, раскинувшихся под столицей, была действительно высока. Место, в которое мы пришли, оказалось не в пример оживленнее прошлого здания. Джозеф вел меня по коридору, а постоянно попадающиеся люди отскакивали в сторону, выражая мужчине почтение, которое тот напрочь игнорировал. Мое же присутствие вызывало недоумение и только. Двери в некоторые комнаты были открыты каждый раз, представляя совершенно разную действительность. Кровать, на которой кто-то спал, зал с кучей народу, что шумно о чем-то спорил, кажется, делали ставки. Попалась даже библиотека, но она была пуста. «Сколько здесь людей?» Почти вплотную, приблизившись к Джозефу, спросила я. Меня удивило такое количество людей под одной крышей. «Больше сотни», — бросил бандит, не оглядываясь. «И все они у тебя в подчинении?» «Да», — холодно сказал он. Мы подошли к двери темно-коричневого цвета. Джозеф медленно прикоснулся к ручке, не отпуская ее до тех пор, пока не сработал магический замок. Лишь после этого открыл ее. Внутри все было в темных тонах, серые стены, приглушенного синего оттенка палас, в тон покрывала на постели. Это оказалась спальня, и, судя по всему, она принадлежала бандиту рядом со мной. «Чего встала? Заходи», — приказал он. Мое тело на мгновение парализовало. Я не рассчитывала, что меня приведут в чью-то спальню. «Боишься?» «Нет», — соврала я, чувствуя на себе чужие взгляды, злорадствующие, предвкушающие. Наверняка в их глазах я жертва, которую вот-вот начнут истязать. «А стоило бы», — посоветовал Джозеф, первым проникая в комнату. «Заходи, мое терпение не безгранично». Зло посмотрев бандиту в глаза, я перешагнула порог. Его губы сложились в подобие улыбки, а дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. «Макс, ты и правда справился всего за час?» Дуайт Лин оторвал взгляд от карты подземелий. Стулья опустили, и за столом сидел лишь бывший куратор Роженской. «Как и обещал», — ответил я, передавая ему жетон, на одной стороне которого был изображен герб рода Дарлингов и золотые монеты, плату за вход. «Завидная обязательность», — заметил мужчина, сгребая все. «Вы же знаете, что дело не в ней». Я раздраженно поморщился, вспоминая свой визит. Вряд ли какая другая ситуация заставила бы меня обратиться к отцу. Я столько лет приучал себя к самостоятельной жизни без надежды на богатство рода, и за одну ночь все усилия пошли прахом. Но я не жалел об этом ни секунды. Меня проводили в главный зал, помещение с высокими потолками и фресками на стенах. Представленные на них сцены сражения будто соревновались между собой в кровавости и масштабе происходящего. Двустворчатые двери в глубину поместья охраняли еще двое стражников, чьи взгляды неотрывно следовали за мной. Глубоко вдохнув, я будто погрузился в детство, мрачное, тяжелое, наполненное нравоучениями. «Вставай!» — гневно бросает мне отец. Легкие адски болят, меня только что подняли на несколько метров, а затем сбросили вниз. В то время раз в неделю мы сходились в битве один на один. Мне нельзя допускать повышения уровня, иначе занятие с учителями станет еще больше, а они теперь занимают практически все мое время. Мне 14, И с каждым разом эти спарринги все больше напоминают истязания. Я пытаюсь подняться, но вместо помощи отец ногой надавливает на мою грудь, заставляя вновь распластаться на полу. «Я не могу». Наконец, без сил признаюсь я. Отец склоняется ниже и отвешивает мне звонкую пощечину. «Нет ничего, что не может мой сын», — с холодной яростью говорит он. «Мы дарлинги. Наш род существует с самых древних времен, и первое, чему ты должен научиться, — никогда не падать». Милые сердцу воспоминания не заставили себя ждать. Даже такое может навевать ностальгию, — подумал я, продолжая изучать обстановку. Мысли о Роженской даже здесь не давали мне покоя. Я вновь подумал о том, с чего началась наша вражда. С таким воспитанием. Неудивительно, что я пришел в ярость после проигрыша на занятии по боевой подготовке. Тогда я вполне искренне желал ее придушить. Двустворчатые двери с грохотом открылись, ударившись о стену и повредив драгоценную отделку. Итан Дарлинг ворвался внутрь, с растрепанными волосами и в халате, все с тем же гербом рода на груди. Он так гордился своим происхождением, что я не удивлюсь, если герб окажется на всей мебели в его покоях. «Да как ты смеешь!» Лицо мужчины исказилось от ярости. «Доброй ночи, отец!» — перебил я, отмечая, насколько мы похожи. Практически копия друг друга. Так давно не видел его, что уже забыл об этом. Те же глаза, волосы, лицо. Только взгляд совсем другой. «Ты потерял возможность зваться моим сыном, когда ушел», — ответил он, гневно вздымая указательный палец. «Ладно, тогда Итан». Легко согласился я, и это взбесило его еще сильнее. Он попытался дать мне пощечину, но ладонь лишь вспорола воздух. «Давай без рукоприкладства. Я не хочу потом лечить ни себя, ни тебя». Давно прошли те времена, когда он имел надо мной власть. Повисла тишина. Несмотря на все усилия охраны сохранить невозмутимый вид, это получалось паршиво. Отец застыл, ошарашенный тем, что я посмел увернуться, а потом, оглянувшись, тем же дрожащим от ярости тоном приказал: «Все прочь, быстро! Оставьте нас одних!» К тому моменту, как помещение опустело, Итан Дарлинг уже совладал с эмоциями и мог слушать. «Зачем явился? Предупреждаю сразу, я не приму тебя обратно, даже если ты будешь умолять», — сказал он, оценивающе смотря на меня и пытаясь просчитать. «Мы не встречались больше 6 лет, а это бесспорно большой срок». О, я готов был поклясться, что он жаждал увидеть мое раскаяние. Отец, как и все люди, любил потешить свою гордость. «Нет, я пришел не за этим. Появилось дело. Мне нужен пропуск в тоннеле под столицей». «И ты думаешь, что я тебе его дам?» Его голос сочился ядом и скептицизмом. «Ты лишился всех привилегий, уйдя из семьи». «Дело не в привилегиях. Во-первых, я в курсе, с чьей легкой руки снабжаются подпольные лавки магического оружия. То же самое касается и неуплачиваемого налога на магический металл, который ты поставляешь через море. И это лишь верхушка айсберга. Меня обучали, рассказывали все тайны семейного бизнеса на протяжении нескольких лет. Я слишком много знал. Не удивлюсь, что после этого случая отец пожелает меня убить. Такое вполне в его стиле». «Да как ты? Но это еще не все. Помощь мне будет тебе на пользу», — продолжил я, раздумывая, как же аккуратно преподнести информацию, не сообщив ничего, что отцу знать не стоило. Он был слишком предприимчив, чтобы не попытаться обернуть ситуацию в свою сторону. «И что за польза?» — высокомерным тоном спросил он. «Сохранение бизнеса. Скажем так, кое-кто активно экспериментирует с дурманом. Наркотик вызывает сильное привыкание, и если он получит распространение, то столицу ждет хаос», — сообщил я полуправду. Лицо отца сделалось задумчивым. «Я слышал об этом. Мои люди замечают странные передвижения по тоннелям», — сказал он и, подозрительно взглянув на меня, добавил. «И что, он вызывает только привыкание? Насколько силен эффект? Должно быть что-то серьезное, раз ты пришел ко мне. К сожалению, остальной информации не располагаю», — ответил я, сохраняя невозмутимость. Но отца это не убедило. «Понятие моей выгоды весьма субъективно, пока я не вижу веской причины для того, чтобы помогать тебе». «Это верно. Но не зря ведь я первым обозначил твои прегрешения. а не основной рычаг». «Ты не посмеешь», — прошипел он. «Посмею. Не поможешь мне, и я раскрою всем твои секреты», — заверил я холодно, спокойно и решительно, и абсолютно искренне добавил, смотря в глаза отцу. «Мне нечего терять». Ярость схлынула с лица Итана Дарлинга, подобно отливу, обнажившему дно. Посмотрев на меня долгим, изучающим взглядом, он, наконец, сухо кивнул. «Ты получишь и жетон, и деньги для оплаты прохода, но на этом все. Я больше не хочу тебя видеть». «Договорились», — сказал я с той же интонацией. «Больше постараюсь тебя не тревожить, отец».